С другой стороны высунулась голова с шипастыми ушами. Два ярко горящих красных глаза воззрились на Ваймса, а из усеянной зубами пасти вырвалось зловонное облако дыма. Госпожа Овниц с торжествующим видом схватила дракончика за нижнюю челюсть, а другую руку засунула по локоть ему в горло. «Попался!» Она повернулась к Ваймсу, который так и не успел оправиться от шока. «Этот дьяволенок не хочет принимать известняковые таблетки. Глотай, глотай, говорю! Вот хороший мальчик, можешь отпускать». Мешок выскользнул из рук Ваймса. «Тяжелый случай беспламенных колик», — пояснила госпожа Овниц. «Надеюсь, мы успели вовремя». Дракон выбрался из мешка и заозирался по сторонам, явно собираясь что-нибудь или кого-нибудь испепелить. Все, включая госпожу Овниц, сделали осторожный шаг назад. Потом глаза дракончика сошлись к переносице, и он икнул. Известняковая таблетка отскочила от противоположной стены. «Ложись!» Они бросились к ближайшему укрытию, которым оказалась поилка и небольшая кучка кирпичей. Дракон опять икнул, и на морде у него проступило озадаченное выражение, а потом он взорвался. Вскоре дым рассеялся. От дракончика осталась лишь маленькая и очень трогательная воронка. Госпожа Овниц достала из кармана кожаного комбинезона носовой платок и громко высморкалась. «Бедняжка», — сказала она. «Да, кстати, Сэм, как дела? Ты с Хевлоком встречался?» Ваймс рассеянно кивнул. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что у Патриции есть имя, и есть люди, достаточно хорошо знающие правителя Ангморпорка, чтобы называть его по имени. «Завтрашний ужин. Я тут подумал...» Начал был он с отчаянием в голосе. «Знаешь, я... Мне кажется, я не смогу». «Не глупи», — перебила его госпожа Овниц. «Тебе понравится. Давно пора встретиться с нужными людьми, и ты сам это знаешь». Ваймс печально кивнул. «Значит так. Собираемся дома в 8. Удовлетворенно констатировала она. «И не строй такую мрачную рожу. Ты даже не представляешь, как пригодятся тебе эти знакомства. Ты слишком хороший человек, чтобы шататься ночами по темным мокрым улицам. Пора брать от жизни лучшее». Ваймс хотел было возразить, сказать, что ему нравится шататься по темным мокрым улицам, но потом передумал. На самом деле, не больно-то ему это нравилось. Просто ничем другим Ваймс не пробовал заниматься. О своем значке он думал, как, допустим, о собственном носе. Без особой любви, но и без особой ненависти. Есть и есть. «Ну, беги. Завтра отлично повеселимся. Нет, стой. Где у тебя носовой платок?» Ваймс запаниковал. «Что?» — запинаясь, переспросил он. «Дай-ка сюда». Она поднесла платок к его губам. «Плюй». Он послушно плюнул, и она заботливо стерла с его щеки грязь. Одна из взаимозаменяемых М едва слышно хихикнула. Госпожа Овница этот смешок полностью проигнорировала. «Ну вот», — кивнула она. «Так гораздо лучше. А теперь ступай, охраняй покой нашего родного города. А если вдруг решишь сделать что-нибудь действительно полезное, можешь разыскать Пухлика». «Пухлика?» «Прошлой ночью он выбрался из клетки и сбежал». «Что, дракон?» Ваймс застонал и достал из кармана дешевую сигару. Болотные драконы частенько становились причиной всяческого рода городских беспорядков. Люди покупали их 6-дюймовыми в качестве таких модных зажигалок, а потом, когда драконы начинали поджигать мебель и оставлять едкие дыры на коврах, в полах и потолках, просто выбрасывали их на улицу. Что очень злило госпожу Овниц. «Мы спасли его из кузницы, что на легкой улице», — пояснила она. «Кузнец ненормальный использовал его вместо горна. Бедняжка». «Пухлик», — пробормотал Ваймс. «У тебя огоньку не найдется?» «У него синий ошейник», — добавила крайне важную деталь госпожа Овниц. «Да, хорошо. Он пойдет за тобой, как ягненок. Главное показать, что у тебя есть угольное печенье». «Хорошо», — Ваймс похлопал по карманам. «В такую жару они немного возбуждены». Ваймс сунул руку в клетку с только что вылупившимися дракончиками, выбрал того, что поменьше, и вытащил наружу. Дракончик возбужденно захлопал короткими крыльями, из пасти его вырвалась струя голубого пламени. Ваймс прикурил. «Сэм, не делай так больше, пожалуйста». «Хорошо». «Может, ты попросишь молодого Маркоу или этого милого капрала Шнопса поискать пух?» «Нет проблем». По какой-то причине госпожа Сибилла, в других аспектах весьма проницательная женщина, упорно продолжала считать капрала Шнопса милым невинным плутишкой. Сэма Ваймса это всегда озадачивало. Возможно, все объяснялось притяжением противоположностей. Овницы по происхождению своему были выше замка на горе, в то время как капрал Шнопс болтался где-то на уровне плинтуса. Капитан Ваймс шел по городу, оставляя за собой едва заметную дорожку ржавчины, сыпавшейся с древней кольчуги. Неудобный шлем едва держался на голове, камни мостовой сообщали сквозь протертые подошвы, что он находится где-то в районе Акрского переулка, и никто из прохожих, попавшихся капитану навстречу, даже не подозревал, что видит перед собой человека, который скоро женится на самой богатой женщине Ангморпорка.